8 марта мордовороты, с розами все у метро. А муж наматывает обороты, выжрав водяры ведро. Не для тебя танцую я квер, это запретная зона. Кто же доставит тогда фейерверк богине порно сезона? Крепкий день, бедрами качай, женский день, пей только чай. Без мата, все ждешь, как.